Тура снова внимательно оглядел запор, мастичную печать, покачал головой разогнутую скрепку, которую он оставил сверху на папке с бумагами. Тура нашел на дне сейфа. Он вышел в приемную. «Гизель, кто-нибудь входил в кабинет без меня?» Она подняла на него чистые глаза. «При мне никто, товарищ подполковник». За спиной Гизель стоял дежурный Веденеев. Саматов внимательно взглянул на него. Дежурный отвел глаза. «Теперь они будут охотиться за кассетами, чтобы их уничтожить», — сказал Силов, когда Тура вернулся в кабинет и закрыл за собой дверь. «Уже охотятся», — Тура кивнул на сейф. «Показания Вахидова нужны», — подытожил Силов, — «чтобы их уничтожить. А потом Вахидов замолчит». «Нет, я ни в чем не подозреваю наших коллег. Кто-то плотно прикрывает сверху этот браконьерский картель», — сказал Тура. Потом спросил: «Ты сейчас занят?» «У меня сейфулины». «Хорошо, работай. Я знаю, где кассеты будут в сохранности». Тура оставил Ниву на набережной, вышел из машины, направился в сторону мола. Темная, тяжелая бирюза тянулась сквозь горизонт, сквозь облака пробивалась узкая щелочка света. Море было спокойно. Водоохранное судно «Александр Пушкин» покачивалось на зыбкой воде. Сквозь стекло рубки была видна черная курточка капитана Миши Русакова. Миша словно отбивал поклоны. Фуражка его то появлялась в стекле, то вновь исчезала. Он драил необычного вида лодку, пришвартованную к борту Пушкина. «Миша!» — позвал Саматов. Он не слышал. «Миша! Русаков! Капитан!» Капитан Русаков сразу услышал. «Здравствуйте, товарищ подполковник!» Смешные, как у моржа, усы затопорщились. Он подошел к Туре, убирая мокрые ладони и подставляя для пожатия сильные загорелые предплечья. «На судне полный порядок», — он полушутливо бросил руку к фуражке. «Не сомневаюсь, что там за агрегат у тебя?» Тура неожиданно заинтересовался длинной, затянутой брезентовым чехлом лодкой, колыхавшейся рядом с бортом Александра Пушкина. «В прошлый раз, по-моему, ничего похожего тут не было». Миша кивнул. «Это Кадырова, начальник рыбинспекции. Я за ней приглядываю. Хотите, покажу в действии?» Русаков спрыгнул в лодку, отвязал цепь. Движения его были быстрые и четкие. Один за другим он завел опущенные за корму лодочные моторы. Взревев и почти вертикально задрав нос, лодка пулей выскочила в залив, оставляя за собой пенистый след. Вдоль бортов лодки тянулись серебристые сигары. Сделав 2-3 круга, Русаков выключил двигатели. Плавно опустив нос, лодка вернулась на место. «Игрушка», — сказал Миша Русаков, выбираясь из лодки. «Ни один милицейский катер не догонит. А это дополнительные баки с горючим». Русаков ткнул в сигары. «В прошлом году у браконьеров конфисковали». Русаков накрыл лодку маскировочной сеткой. «Миша», — сказал Тура, — «там у меня в машине кассеты и кое-какие документы. Ты сейчас возьмешь их и положишь подальше». «Не беспокойтесь», — Миша улыбнулся. «Ты должен вернуть их только мне или моему заместителю Силову». «И никому ни слова, даже Гизель. Ей сейчас вредно волноваться». — Все будет в полной сохранности, Тура Саматович. Он помолчал. По убийству Пухова ничего нового. Облака начали рассеиваться, с моря приближалось небольшое судно, похожее по классу на Александра Пушкина. Оно словно передвигалось в кипящей воде. — Это варяг рыбнадзора. Миша простился за руку, он все понял. Не беспокойтесь, все будет в полной сохранности. На столе в кабинете Силова лежало несколько охотничьих ружей. Напротив майора у стола сидел уже знакомый инфантильного вида мужчина, брат убитого Сейфулина. Рядом, закрыв рукой лицо, маялась вдова рыбака. Поодаль сидели двое понятых. Вдова не участвовала в разговоре, время от времени подносила к глазам промокший носовой платок. «Это вдова и брат погибшего Сейфулина», — представил их Силов, вошедшему к нему в кабинет Саматову. «Мы знакомы», — кивнул Тура. «Значит, вы уверены, что одно из этих ружей действительно принадлежало вашему брату?» — уточнил Силов. «Да, не очень уверенно», — сказал Сейфулин брат. «И вы его опознали?» «Вот это Сейфулин показал на одно из ружей. У вас нет сомнений?» «Это действительно оно?» «Я его сразу узнал. Тулка, ремень плетеный. Мне расписаться?» «Да, и вы тоже». Понятые с опаской поставили свои подписи, осторожно удалились. Силов продолжал докапываться до сути. «Он его в магазине купил?» «По-моему, струк». Сейфулин посмотрел на вдову, та закрыла глаза, откинулась к спинке стула. «Сейчас я вас отпущу», — сказал Силов. «Давно он его приобрел?» «Года два назад». «И часто им пользовался?» «Не часто», — промычал брат Сейфулина, — «но бывало». «И все, Нахачкалдахов один? Или тоже с Баларгимовым?» Родственники молчали, не зная, что ответить. «Мы допросили соседей, знакомых. Никто ничего не слышал о нем, как об охотнике. Главное, в доме у вас нет боеприпасов». Сейфулина показала рукой, что ей плохо. Силов поднялся, налил из графина воды, поставил перед вдовой. «Похоже, вы тоже впервые слышите об охоте». Сейфулин потом помог вдове брата подняться. «Как же все-таки вы жили?» Силов проводил их до двери. «На вашу зарплату воспитательницы? Муж нигде не работал, машину приобрел, мотоцикл. Они уже собирались уходить, когда Силов спросил. Он иногда предлагал осетрину соседям, иногда икру. Он случайно не браконьерствовал?» «Нет, нет», — Сейфулина пошатнулась, — «мне плохо». Сейфулина вышли. Когда дверь за ними закрылась, Силов положил руку на ружье, которое брат Сейфулина опознал. Это действительно ружье, поднятое со дна. И из него действительно убит Сейфулин. И по справке, которую дали Буракову, оно ему и принадлежит. Только справка эта липовая. В действительности оно числится за другим охотником. Они все врут. Никакой охоты не было. Ты видел судимости Баларгимова? Начиная с неподчинения патрулю и кончая разбоем. Его дважды подозревали в убийствах и дважды выпускали ввиду недостаточности доказательств. Буракова надо было с самого начала взять его под стражу. Тура спросил, известно, кому принадлежало раньше ружье? Да, он работает в металлоремонте на базаре. Григорий Макаров, там у него своя будка. Тура и Силов шли по скучному, почти пустому базару. Только в одном месте, где торговали шашлыком и варили плов, толпился народ. Здесь висели зимние дыни в плетеных корзинах, на прилавках лежали курага, кишмиш, продавцы были узбеки. Сбоку стояло несколько рефрижераторов со знакомыми обоим, Туре и Силову, государственными номерами. «О, — удивился Силов, — мы почти дома». Один из продавцов увидел Туру, оставил дела, с широко раскрытыми для традиционного объятия руками двинулся навстречу. «Тураджан!» Они обменялись привычными, по правилам узбекского этикета, вопросами о здоровье, о близких. Силов тоже приблизился. «Ассаламу алейкум!» «Это наш земляк, мой друг». Силов представил его Саматов. К Силову потянулись с объятиями. Лишь один из приезжих, стоявший поодаль, спросил недоуменно у Туры. «Какой же он земляк? Он русский». «Он больше узбек, чем ты», — сказал Тура. «Его отец мальчишкой приехал в Джизак во время войны. Он вырос в узбекской махалле». Силов ничего этого не слышал. Он обнимался с земляками, повторяя традиционные приветствия. «Яхшемисиз», «Болалар Чокалар Яхшими». Его тоже приветствовали по обычаю. «Яхшемисиз», «Омомисиз». К ним подошли другие земляки. Кто-то уже вытирал тряпкой стол, пододвигал стулья, обнимал за плечи. Силов в полголоса сказал Туре, «Пока ты тут с нашими земляками, я зайду к Макарову в металлоремонт». «Хочешь один?» «Вдвоем, может, статься, мы даже помешаем друг другу». Металлоремонтная мастерская находилась тут же у входа в базар. Небольшая, как большинство заведений кустарей, крошечный уголок для заказчиков перед квадратным окошком у входа и тесное помещение за перегородкой с обязательным верстаком, тисками и напильниками. Макаров, хозяин мастерской, немолодой, с капризным брезгливым лицом, в очках с подвязанными дугами, в кепке и фартуке, что-то насвистывал, нагнувшись над верстаком. Вокруг в беспорядке были набросаны зонты, портфели, сумки. За окошком для посетителей было пусто. Силов появился без стука, сразу тяжело прошел за перегородку. «Здорово, друг». Увидев незнакомого человека, Макаров прекратил насвистывать, снял очки, взглянул вопросительно. «Уголовный розыск водной милиции». Силов, не разворачивая удостоверение, чуть приподнял его над верхним карманом. «Макаров?» «Да, Григорий Андреевич». «Майор Силов?» Он подал руку. «Меня интересует двухствольное охотничье ружье, номер 141-917. Вот это?» Он показал фотографию. «Ваше?» Макаров повертел в руках фотографию. «Мое». «Можете доказать?» — спросил Силов. Макаров выключил горелку, полез в ящик стола, поискал среди каких-то бумаг. «Вот». Он достал паспорт на ружье, передал Силову. Где оно? Макаров замялся. Дали кому-нибудь? Макаров молчал. Ну, подарили, продали. Да если продал. Сам отдал? Тут не захочешь, а отдашь, когда ты один, а их кодло. Вышли из машины, остановили, смеются. На охоту, что ли, собрался? Где это было? Заметил станции. А дальше? Один говорит, одолжи, говорит, ружье пострелять. Постреляю, отдам. Ну? До сегодняшнего дня все стреляет. И сколько уже прошло? Полгода. Кто он? Откуда я знаю, охотник или рыбак? На машине он был? Да. А какая у него машина? Макаров пожал плечами. Врешь. Силов сразу понял. Ты знаешь его. Откуда? Тут все рыбаки, охотники друг друга знают. Подумаешь, акватория. Не знаю. С улицы кто-то вошел, в окошко потянулась чья-то рука с чайником. Силов подошел к окошку. Перерыв, гражданка. Захлопнул деревянную створку. Кто-то недовольно зашлепал к выходу. Ну-ка, запри дверь. Силов обернулся к Макарову. Зачем? Я сказал, закрой, быстро. Макаров на заплетающихся ногах подошел к входной двери, запер ее, вернулся к верстаку. «Садись!» Силов ногой пододвинул ему табурет. Макаров двигался механически. Сел. «Ты его знаешь», — сказал Силов, — «но боишься до смерти. А на милицию ты положил с прибором, потому что милиция, по-твоему, во!» Он похлопал себя по ушам. «Так?» Он не дал ему ответить. «Чего тебе нас бояться?» «Ты только его боишься. Больше никого, так?» «Ну, давай, давай. У страха глаза велики. О, какие!» «Какой страх? Какие глаза, когда у меня мастерскую два раза поджигали, требовали денег, и третий раз подожгут, и опять ты от них будешь откупаться?» «Так и будет, потому что ты мудак, и не того боишься, кого следует. Если я за тебя возьмусь, ты у меня будешь сразу бедный. Тут же все краденое, все ворованное», — Силов показал вокруг себя, — «все это конфискуют. Я еще возьмусь за твой дом, честный?» Макаров не ответил. «Живешь на Холстрое?» «Да». «Там же все ворованное, краденое, построено без проекта, никем не утверждено. Тебе меня надо бояться, а не их. Завтра я приведу эпидстанцию, райинспектора. Ты у меня полетишь. Что сидишь, встань!» Он ударил ногой по ножке табурета, вроде как цели по ноге. «Я тебя так обую. Ты будешь гол, как сокол. Ни в одну мастерскую тебя не возьмут, тварь. Ты еще не знаешь, против кого пошел. Чем все это грозит?» Сила вдруг замолчал. Сказал, словно отходя, садись, ладно. Дети у тебя есть? Двое. Вот видишь, тебе о них думать надо. Родители есть? Мать. Закури, Григорий. Силов достал сигареты. Макаров еще не отошел от обрушившегося на него натиска. У меня есть. Он полез в карман, достал мятую дешевую пачку. Мать пожилая? Силов также напористо раскручивал его теперь уже в обратную сторону. Как у нее со здоровьем? Какое ж здоровье, 84 года. Представляешь, что с ней будет, если ты сядешь? Прикури. Силов достал зажигалку. Макаров прикурил, на глазах у него показались слезы, он постарался незаметно смахнуть их ладонью. Силов нагнулся к нему, сказал ласково, давай по-хорошему. Ты нам сделаешь раз хорошо, мы тебе 100 раз сделаем. Откуда он тот мужик? На базаре работает. Макаров поколебался, сказал чуть слышно, рыбак, писать мы не будем. Только ты знаешь и я, больше никто. Он твой сосед? Тоже из Нахалстроя? Макаров вздохнул. Он в Чапаевских тупиках живет. А фамилия? Не знаю, больше я ничего не знаю. Макаров заплакал. Силов достал из блокнота фотографию Баларгимова. Похож? Это он. Силов спрятал фотографию, тронул его за плечо, извини, из твоего ружья убили человека. У меня не было другого выхода. Макаров его не слышал. За собственную жизнь он бы не дал теперь и ломаного гроша. Их даже милиция боится, они все вооружены и по одному не ходят. Им убить человека ничего не стоит, а этот, он хозяин берега, садык. Шумел небольшой базарчик, тянуло дымком шашлычный. Тура и Силов подошли к телефону-автомату. Саматов поискал в карманах монету. «Есть?» — нетерпеливо спросил Силов. «Вот». Тура, однако, не спешил набрать номер. Он что-то увидел за спиной Силова. «Осторожно оглянись», — сказал Тура. Там у будки грамзаписи. Трое. Прикуривая, Тура как бы невзначай поменялся местами с Силовым. Силов увидел людей, на которых показывал Тура. Тура пояснил. Помоложе — это Кадыров, начальник рыбинспекции. Рядом Кулиева. Ее муж Умар Кулиев приговорен к расстрелу. В день моего приезда она и убитый Пухов хотели со мной поговорить, но что-то им помешало. Тут есть одна деталь. Я внимательно тебя слушаю. Умар Кулиев охотился именно на этого Кадырова, а вместо него убил молодого рыбинспектора Сатара Аббасова и сжег рыбинспекцию. А третий? Похоже, это ее отец или отец Умара. Интересно, что могло их свести вместе, — заметил Силов. Этого я не знаю. Взглянул на часы, но я бы не хотел откладывать визит к Баларгимову. Автобус «Катафалк» в это время заслонил улицу. Фу, ты, — сказал Силов. Хоть и говорят, увидишь похороны, это к счастью. Ну, насчет здешних катафалков я тебе все объясню. Я хочу знать, что свело вместе жену Умара Кулиева и рыбинспектора Пухова перед его гибелью. Автобус двинулся. Люди у будки звукозаписи в это время закончили разговор. Кадыров направился к своей машине, стоявшей у тротуара. А жена Умара Кулиева подняла глаза и увидела напротив у автомата Туру и Силова. Тура и Силов увидели, как Кулиева дернула старшего из мужчин за локоть, что-то сказала, оба тут же двинулись к выходу. «Похоже, на этот раз Кулиева вовсе не расположена с тобой общаться», — тонко подметил Силов. «Ну что ж, отложим. До следующего раза». Саматов набрал номер. «Алло!» На том конце провода был Хаджинур Арезов. «Это Саматов. Удалось что-нибудь?» «Да, есть», — Арезов принялся объяснять. «В Нахалстрое несколько москвичей морковного цвета». «А в Чапаевских тупиках?» «Всего один». «Владелец?» «Машина записана на женщину. Никто ее никогда за рулем не видел». «Так. По доверенности ездит ее родственник». «Ты установил его?» «Вы его знаете. Баларгимов, Садык». «Понятно». Тура отвел трубку от рта. Сказал Силову, это Баларгимов. «Тура». Силов сжал его руку. «Его надо срочно брать. Он убил Сейфуллина из ружья, которое отобрал у Макарова. А в дело сунули справку, что ружье всегда числилось за Сейфуллином». Тура подумал, потом сказал в трубку, «Телефон у Баларгимова есть?» «Минуту. Вот, 4-11-16. Никуда не уходи. Я сейчас проверю, дома ли он. Дежурному скажи, чтобы весь личный состав был на месте. Будет работа». «Вас понял», — сказал Арезов. Тура набрал номер квартиры Баларгимова, 4-11-16. Послышались гудки. Перед гаражом во дворе у дома Баларгимова двое школьного возраста мальчиков заканчивали мыть белого цвета «Волгу». Они протирали ее марлей. Постепенно машина принимала вид обихоженной. В открытые ворота гаража виднелась и вторая машина морковного цвета «Москвич». За углом поодаль жена Баларгимова, рельефная, полноватая особа, развешивала на веревке стиранное белье, простыни, пододеяльники, наволочки. Школьники работали шустро. Баларгимов следил за ними, стоя на крыльце. Когда ребята освободились, подошли к крыльцу, он вытащил из кармана несколько купюр, дал им, потрепал каждого по плечу, потом сказал: «Возьмите канистру, заправьте». Один из школьников тут же открутил крышку бака, другой притащил канистру из гаража, оба принялись заправлять машину. В эту минуту в доме зазвенел телефон. Баларгимов выразительно посмотрел на жену. Она оставила белье, прошла в дом, взяла трубку. «Алло!» Послушав, она кивнула. «Сейчас позову». Она положила трубку рядом с аппаратом и вышла на крыльцо. «Тебя спрашивают!» — крикнула она мужу. «А кто?» «Он сказал, приятель». Баларгимов прошел в дом, поднял ожидавшую его трубку. «Слушаю». В трубке звучали гудки. Баларгимов опустил ее на рычаг. Жена тревожно взглянула на него. «Что там?» «Гудки». Взгляды их встретились. «Как он спросил?» — уточнил Баларгимов. «Садыка можно?» «Может, он не расслышал?» «Может. А голос какой?» «Голос мне показался незнакомый». Она неопределенно пожала плечами. Баларгимова это озадачило. Он вышел во двор, открыл дверцу машины. Между передними сиденьями, закрытая куском брезента, находилась рация. Баларгимов включил ее, рация донесла свист и сипение эфира, потом послышалась перекличка патрульных машин и дежурных. Большинство переговоров шло невнятно через помехи. «Пальма, Пальма, я 145-й, пусть 17-й подъедет к кафе «Фируза», там пьяный, прием». Баларгимов хотел уже отойти, когда внезапно одно из сообщений привлекло его внимание. «Я Кипарис-7, внимание всем постам». Было хорошо слышно, работала мощная стационарная радиостанция. «В связи с проводимыми мероприятиями срочно очистите эфир для водной милиции. Повторяю, никому не выходить в эфир, кроме водной милиции». С этой минуты Баларгимов уже не отходил от рации. Там внезапно воцарилась тишина. Она длилась около минуты, и вдруг новый голос, хорошо слышимый, четко произнес: «Астрахань, я 13-й, вас не понял. Повторите наше место по дислокации». Баларгимов буквально приник ухом к аппарату, но в этом не было необходимости. Незнакомый голос объяснил кому-то: «Вы перекрываете второй тупик». «Как меня понял, прием?» «Второй тупик», — ответил тот, — «вас понял».